лазарете была хорошая вентиляция, поэтому тяжелый запах, похожий на вонь давно немытого холодильника, где испортилось мясо, тут почти не чувствовался. Пахло лекарствами и моющими средствами. Несколько фигур в синих медицинских халатах вышли Рихтеру навстречу. Одну из них военспец узнал сразу. Русский врач-партизан, как всегда шумный и занимающий уйму места, что-то рассказывал невысокой мулатке. Видимо, о своей родине, мешая испанские, русские и английские слова, продолжая какой-то незаконченный разговор. «Ветер такой, что собаки мимо пролетают. Плевок замерзает на лету. Там, дорогуша, спирт нужен для работы. Не только механизмам, но и людям. Но я тебе ушанку подарю. Настоящую. Really? From my heart!» Увидев Максима, он застыл и хлопнул ладонью себя по колену. «А вот ты, хуэрта-муэрта!» И крепко пожал ему руку, хлопнул по плечу и хорошо хоть обниматься и лобызаться не полез. Максим видел в старых фильмах, что русские так иногда делают. «Привет, военспец! Как же я рад! Пришел проведать наших? Сейчас проведу!» Сибиряк, похоже, только что вышел из операционной и тут же выпил хороший глоток из маленькой стеклянной бутылочки, которую достал из кармана. А еще достал мятую пачку сигарет и тут же закурил. «А я уже задолбался врачевать. Мне хочется калечить врагов, а не лечить кого-то. Но нужно. Ого, а что у тебя с плечом? Чего скривился? Болит?» Максим кратко описал симптомы. «Говоришь, чувствительность в руке пропадает. Пошли, просветим тебя. С этим не шутят. Только надевай бахилы. Всего 2 песа. Шучу. Для тебя даром». На ногах у врача уже были хирургические бахилы, но он их тут же запачкал, потому что на полу в коридоре лежала дорожка из частых кровавых пятен и капель. «Я оперный театр, пилар, солнце мое, вытри здесь, если не трудно тебе». Будто оправдываясь, русский подозвал невысокую, но крепкую мулатку в белом халате медсестры или санитарки. «Может, повязку рано сняли? Или у кого-то швы открылись? Очень много тяжелых, сам видишь», — объяснил он Максу. «Открытые раны, ожоги, травматические ампутации, все дела. А жаль, что меня не пустили в бой. Хотел порвать жопу этим лакеям империализма на Мальтийский крест. Но вы и без меня справились». С ним были и 2 старых знакомых. Не без удивления, Рихтер узнал бывшего бойца Ягуара по прозвищу Могильщик, который кивал ему почти приветливо. Тот был одет как медбрат, хотя его халат слабо вязался с разбойничьим лицом. Видимо, он ассистировал русскому. Ну и страховидло. Но во время боя лицо того было прикрыто шлемом, а сейчас стерильной медицинской маской. Потому что он, 2-метровый мексиканский мрачный жнец, тощий как палка, хорошо бы смотрелся в фильме «От заката до рассвета». Неужели он был работником похоронного бюро? Здесь же Макс увидел и Розиту. Девушка принесла своей соотечественнице ведро и швабру, а сама отправилась за новым ведром. Видимо, пришел час санитарной обработки. И даже сейчас никакие автоматы не могли полностью заменить в деле клининга эти простые, привычные инструменты. Сибиряк похвастался, что она отправила на тот свет нескольких корповских офицеров и снайперов. Да еще, мол, бесчетное количество роботов в их кибернетический рай. А теперь, без лишней гордости, трудилась по своей медицинской специальности и даже помогала санитарке мыть пол в больничном коридоре. «Пойдем, девчонки справятся. Уборка и готовка у них лучше получаются от природы. А мне нельзя. Вдруг срочная операция, а я уставший буду. Хе. Мой робопомощник делает перевязки. Могила за ним присмотрит. Он и правда как немой. Но это даже плюс. Пилар пока еще стажерка. Она клевая, хотя ни английского, ни русского не знает. А ее имечко переводится как «колонна». Розита тоже молодец. Короче, мое присутствие пока не требуется. Поэтому могу тобой заняться». Он на ходу послал мулатке воздушный поцелуй. «Извини, солнце. Сейчас осмотрю комрада. Отведу его к нашим корешам, а потом вернусь. Не скучайте». «Ушанку подарить, значит. Странно, что не пообещал ей ручного медведя. Скольким он уже такое обещал, интересно?» Жители этой теплой страны, где никогда не бывает нормальной зимы, слушали его как барона Мюнхгаузена. Из-под медицинского облачения у него был виден ворот его любимой полосатой тельняшки. Максим невольно восхитился ими всеми. Без громких слов, простые, грубые и немного пошлые, они тут спасали жизни своих интербригадовцев и бойцов «Ля Милисия», и мирных, и даже плюясь врагов. Правда, пел при этом Гаврила свои странные песни про проскрипционные списки и расстрелы. Повсюду электричество включили, и в думе съезд советов состоялся. В тугой петле на молодой осине Чубайс болтался, Чубайс болтался. Какой-то старый русский бард, тоже наверняка давно мертвый, как и государственный деятель, о котором он пел. Максим не знал, чем этот Чубайс им так не угодил, но бабушка тоже его не любила. Пока они шли, русский не переставал трепаться, и вдруг он замолчал. Взгляд его стал серьезным, улыбка исчезла. «Знаешь, я бодрюсь, дурачусь, но на душе такие котяры скребут. Я такой простой только потому, что это помогает головой не поехать. Иначе бы уже». Осмотр с применением робота-диагноста занял всего 5 минут. Оказалось, что это сильный ушиб и ничего больше. «Хорошо, что много кальция жрешь, кости крепкие. А что рука отнимается? Это шок, нервы и переутомление. Тут у всех что-то отнимается. Никаких признаков чего-то более серьезного. Вот тебе наношмана мазь, как принимать, там написано на тюбике. Ну и главное правило – следить за динамикой. Фотку можешь не присылать, но через пару дней отпишись, что да как». Рихтер решил не тратить его ценное время и не занимать приборы, работа которых пригодится и другим. «Все ясно, спасибо. Поправлюсь. Пошли к нашим. Или я сам дойду?» «Не, давай уж я с тобой, а то еще заблудишься. А хорошо, что пленных столько взяли. Пленные эти капрофилы пригодятся на обмен. Как в древности, когда их выкупали или в рабство обращали, или резали. И никаких тебе гуманизмов», — рассуждал Гаврила, изображая циника, пока вел Макса по запутанным коридорам мимо импровизированных палат, где лежали бесконечно раненые. «Ведь много наших томится на всех континентах в тюрьмах». Это была чистая правда. На одного задержанного повстанцами приходилось 5 тех, кого арестовала по всему миру полиция, корпус и СПБ. Но это были в основном случайные люди, и судьба их была незавидна. Авангард не очень-то дергался их выручать, но это было и нереально. «А что вы будете делать с мертвыми корпами?» – спросил Макс, увидев на каталке человека в форме матадоров. «Раненых вы, я вижу, лечите, а погибших вы даете родственникам?» Убийца был без сознания. Его левая нога, на которую был наложен жгут, представляла собой кровавое месиво. Ботинка не было, стопы, скорее всего, тоже. «Не, пока не выдаем. А потом... бродячих собак в городе полно. Не, в даунтауне, там всех распугали, конечно, но скоро прибудут из других районов. Ты же не хочешь обидеть защитников животных?» «Их опасно обижать. Они могут отомстить покруче, чем корпы», — хмыкнул Рихтер. «Страшнее только веганы». «Но тут полно тел, про которые даже не ясно, что это за люди, наши или корпы, мирные или нет. Одной идентификации еще на многие месяцы. Многих только по ДНК смогут опознать». «Ладно, не дрейф. Я шучу про псов. Пока есть место, пусть дохлые враги полежат в холодильниках. Нет, деньги нам за них не нужны. Каждого потом выдадим с подробным описанием их дел, чтобы их родственники знали, кем их мужья, сыновья или папаши были». Матадоров это тоже касается. Ну, а закончится место? Пожалуйте в печку или в братскую могилу. Из-за специфического жизненного опыта и врачебного сарказма речи Гаврилы многих эпатировали. Но почти все знали, что он человек, в общем-то, добрый и признает право быть сожженным в крематории даже за самым жестоким наемником. Тем более даже про многих погибших с оружием было далеко не ясно, за кого они были и были ли вообще за кого-то. Они заговорили про то, что их снова передают в отряд Панчо Вилья, который теперь увеличится в численности до батальона и будет разделен на взводы и роты. Максим сказал, что одну из последних возглавит лично. Гаврила просиял. «Ну, теперь дело пойдет. Я давно говорил, что ты далеко заберешься, немец, если не прибьют. Да ладно, шучу. Можешь на меня рассчитывать. Могильщика тоже берем». Он был работник морга или сотрудник похоронного бюро? «Не, он просто закопал одного бандита-коллектора живым. Отсюда и прозвище». Рихтер ничего не стал говорить про самосуд, но решил, что перед приемом надо тщательно проверить этого человека. И вообще всех, чтобы не было новых эксцессов. «Как питаются раненые? Продуктов достаточно?» «Они получают все, что надо. Это у меня нет продуктов», — Гаврила показал на свой живот. «Тут потому что нет времени пожрать». «Мне психолог сказал поддерживать себя самовнушением, а я хочу самогона внушением. Не боись, раненые получают по высшему разряду. Продукты богаче, чем нужно, А вот мне нужны продукты, богатые алкоголем, чтобы обнулить память Винчестера. Завтра утром, когда меня сменят, я пойду навещу склад одного торговца в районе Мискоак. Этот Марикон де Мьерда – нехороший человек. Обещал нам ящик отличной текилы, но сбежал из города неделю назад. Забоялся репрессий. Да за кого он нас принимает, а? И запоролил хранилище. Вот завтра я получу увольнительную и наведаюсь туда. Реквизирую для клиники запас спирта, а себе возьму мой ящик. Я уже договорился. Мне помогут трое антиподов из Буэнос-Айреса. Тебе принести пару бутылок? Por favor, my friend. Или, может, с нами выпьешь? Аргентинцев русский назвал антиподами, видимо, от близости их страны к Южному полюсу. Да нет, спасибо, не нужно. Да и пить настроения нет. Отдай тем, кому нравится. Доктор-партизан немного скис. Ну, как хочешь. Ты меня извини, брат, за все. Просто нервы ни к черту. Меня давно надо ужином напоить и спать уложить. Но тут одна дамочка не понимает намеков. Ты сказал про трупы. Вот я недавно был в морге. Там ад, как и во всех моргах города и штата. Крематории работают без перерыва. Урны с прахом грузят фуры, как апельсины. Падре собирается тут же и сегодня ночевать. Отпевает не только католиков, а всех христиан, а может и не христиан тоже. Тела привозят тысячами. Они лежат там уже не на столах, а просто на полу. Некоторых опознают, а многих нет. Я видел такие сцены, что хватило на всю жизнь. Я такого не встречал, хотя 10 лет проработал в медицине катастроф. А многих не опознать вообще. Никогда. Он имел в виду, например, те случаи, где погибла вся семья целиком под залпами спутников или артиллерии, у которой даже у своей бывали и промахи. Весь город уже завесили объявлениями о пропавших людях. В локальной сети творилось то же самое, и это еще не включили общую, хотя бы в рамках страны. «Во всех отделениях больниц тоже бедлам и долбанное чистилище», — добавил русский. «Даже хуже, чем здесь. Тех, у кого ранения и травмы допускают транспортировку, будут распределять в больницы штата и даже соседних штатов, а самых легких и вовсе отпускаем долечиваться дома». Несколько минут они молчали, и Гаврила вертел в руках еще одну сигарету. Похоже, просто чтобы занять руки. Видно было, что нервы у него на пределе. «Габриэл, подскажи, где в России говорят «мультифора»?» Максим задал вертевшийся давно на языке вопрос. «В значении «файл для листа бумаги». «Интересно, интересно. И где ты такое услышал?» «От одного твоего соотечественника». «Ого, ему поди за 70. У нас в Сибири так старики говорят. Все остальные только «файл». Если молодые вообще знают, зачем нужна эта фигня. Но погоди. Еще я слышал один раз, когда был в Шанхае, зубы лечил. Русских там мало на побережье. Они почти все живут в специальных городах. Но я видел нескольких. И у них там язык своеобразный. Как в 20-х, когда они уехали. Они даже по фене ботают, которую в самом РГ после тюремной реформы уже забывают. А что? Да так, просто спросил. Дженнисери. Мелькнула в мозгу Рихтера догадка, словно кусочек пазла, который он нашел случайно. Янычары, участники Евразийской программы сотрудничества. В остальном мире почти не заметили, как когда-то 500 тысяч жителей тогда еще РФ, а не РГ, отобранных по сложной системе, были заселены в 15 городов-призраков, раскиданных по всей территории Поднебесной. 250 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, и столько же женщин до 25, которых отбирали почему-то из жителей провинциальных городов, исключая Москву и Санкт-Петербург. Все они обладали ярко выраженным славянским фенотипом, хорошим экстерьером, не имели проявлений генетических заболеваний в течение 3 поколений. Все они были добровольцами, все, если верить просочившейся информации, получили бесплатные квартиры, большие подъемные, освобождение от налогов на 10 лет и еще кучу льгот. Плюс презрение и зависть бывших соотечественников и смешанные отношения от новых. Их договоры и вид на жительство сначала продлевались каждый год, а потом им предложили службу на новых условиях и гражданство. Так они стали еще одним национальным меньшинством. Русские из России их недолюбливали, а остальной мир не знал, кем считать – русскими или китайцами. От других русских и европейских экспатов Китая, которых было немного, – их отделяла стена особого статуса. А еще активно циркулировала конспирологическая версия, будто их завезли для опытов, похожих на те, которыми занимались нацисты или японский отряд 731, или для репродуктивных экспериментов. Но никто из них не жаловался. В редких интервью все просто лучились довольством и на подопытных крыс точно не походили. «Я скорее макаку в жопу поцелую, чем продам руку янычару», — говорил Гаврила, хотя самих китайцев очень уважал. «Молодцы, что разобрались со своими либерастами на площади Тяньаньмэнь. Поэтому и рванули в будущее, обогнав русских и пиндосов. Балласт сбросили. Там, где много либерастов, много будет и контрастов». Ходили слухи, что цена, которую заплатили за эти бонусы новые янычары, была высока. И совсем не работая в китайских борделях или на урановых рудниках казахстанского совместного протектората она являлась. Даже если про эксперименты и выведение гибрида врали, силовые структуры восточного столпа мирового порядка услугами спецпоселенцев точно пользовались. Многих из них видели и запечатлели в форме китайских силовых структур. И никто не знал про секретные пункты договора. Видимо, условия включали пожизненное неразглашение. Впрочем, это ничего не значило. Они были свободными людьми и обладали своей волей. В промывку мозгов и зомбирование верилось слабо. Слишком уж много их. Поэтому Максим допускал, что любой из них мог разорвать свой контракт и поехать воевать в Мексику за свои убеждения. Все-таки Рихтеру хотелось верить, что перед ним стоял человек, похожий на него, а не простой наемник. Именовали их сами китайцы «дженисери». Или нет, Максим не знал, вряд ли. Слово тяжелое для китайского уха. Скорее их звали общим термином для всех иностранцев «лаовай». Но у этого слова было еще одно значение – «растяпа», «профан», «невежда». Но никакой растяпой тот явно не был, или их звали общим словом для всех китайских русских – «элосыцзу». И вот, возможно, один из таких янычаров «лаоваев» ему постречался в подвале «Тлачи Билдинг» – двухметровый, здоровенный как медведь. Случись им драться без брони, Рихтер оценивал бы свои шансы как призрачные. А еще у Максима было нехорошее предчувствие, что он сам увидел то, что видеть был не должен. И что если бы штурмовики не понесли потери от двух предателей, они могли бы совсем по-другому поступить с ягуаром. Мерзкие подозрения. И, возможно, надуманные и необоснованные. Но уж очень много предательств, подковерных интриг, диверсий и убийств произошло вокруг него за эти недели. Хотя все могло быть проще. Здоровяк, скорее всего, был обычным русским дальневосточником, а словечко просто вырвалось. Не стоило разводить вокруг этого конспирологию. Рихтер отдал все, кроме 3000 песо, которые понадобятся ему для покупок, фонд помощи павшим товарищам. Он надеялся, что гражданским поможет какой-нибудь Красный Крест. Вроде гуманитарная помощь еще поступала, хотя корпус и пытался ее реквизировать и задержать на границах, грузовых терминалах и морских путях. Но вот тем, кого считают террористами и наемниками мафии, вряд ли официальные международные организации помогут. Разве что независимые, которых за это могут и легального статуса лишить. Хотя в сети говорили, что это сам авангард не хочет никакой помощи принимать. Кому верить, каждый решал сам. Конечно, не все в интербригаде были социопаты и одиночки. У большинства остались там, в других городах или странах, а иногда даже на других континентах, жены, дети, другие близкие. А уж местные добровольцы из Ля-Милисия, сложившие голову у подножья башни Тлачи, почти все были семейными. Обо всех теперь надо как-то позаботиться, включая на первый взгляд курьезные случаи, когда без попечения в Акапулько остались десяток кошек и 5 золотистых ретриверов. Будут, конечно, много красивых слов про то, что тот, кто погибнет за свободу, останется в вечности, но это не могло заменить простой материальной помощи. Будут еще слезы, настоящие крокодиловые, бравурные марши и проникновенные речи. Но никакие слова и участие не заменят обычных денег, в глоба или местных песо, тех самых денег, против господства которых они боролись. И они собирали им деньги. Потрошили заначки, доставали замусоленные бумажки, брали последние с почти пустых счетов. Не только на перевозку и похороны, но и на помощь семьям, иногда чтобы заплатить их кредиты. Ведь отмены долгов в духе Гуляй-Рванина были только в Мексике. Даже в Союзной Боливарианской конфедерации частные банки еще работали, и судный процент, хоть и с оглядкой на всяких народных контролеров, взимали. Денежный вопрос в интербригадах, вопреки досужим сплетням, был пока поставлен плохо. Регулярной стабильной зарплаты не имелось, суммы плавали и были довольно несерьезными. Все время обещали, что после нахождения новых добровольных или не очень добровольных спонсоров все изменится. Но этот вопрос пока решен не был, поэтому почти все скромное жалование этого месяца те, кто не имели иждивенцев, решили отдать семьям погибших. Повидав бойцов Панчавилли и Ягуара, раздав собранную им передачу из вещей, продуктов и лекарств, Рихтер отдал свой необходимый долг чести и милосердия и освободил себя от этой обязанности. Теперь можно было уходить. Лишнего он не будет задерживаться. Хотелось побыть одному, чего ему давно не удавалось. На прощание Гаврила ему выдал еще один свой афоризм. «Ну, покедова, братец Фриц, удачи! Хотя какой ты Фриц? Кто против фашизма, тот уже русский». Проходя мимо ожогового отделения, где больные лежали даже в коридоре на кроватях, диванчиках и пластиковых сиденьях, поставленных в ряд, Рихтер услышал голос. «Вы здесь, сынки? Вы здесь? Здесь?» В коридоре лежали два человека. Тут был раненый негр в форме сержанта милиции, который мирно спал. Может, не совсем здоровым сном, накачанный обезболивающим. Половина туловища у него была закрыта ожоговыми повязками. Но голос принадлежал не ему, а женщине, которая была забинтована словно мумия, только лицо ее было открытым. Даже странно, что такие бинты еще применялись. И Макс понял, что она обращается к нему в полубреду и смотрит в его сторону. «Ну что, сынки, навоевались?» — сказала старушка. О ее возрасте он мог только догадываться. Лицо было морщинистым, но жизнь всех старит по-разному. И вдруг ему на секунду показалось, что это та самая старая индианка из народа майя, предсказавшего конец света на 2012 год, который он видел рядом с отелем в Канкуне. Та же самая? Черт из два. Рихтер вспомнил, сколько километров отсюда до штата Кинтана-Роо, и только затряс головой. Конечно, старуха была другая. Просто типов лица, особенно у индейцев из изолированных горных районов, не так уж и много. Он хотел взглянуть еще раз, но живой мумией уже занялась крупная сестра милосердия, загородив ее своей массивной фигурой. Она собиралась поставить той капельницу. Все современные приборы в палатах интенсивной терапии были, видимо, заняты. «Макс! Хеллоу!» Услышал он знакомый голос, когда пересек приемное отделение и подходил к выходу из больницы. «Навещал наших? Молодец, Эрману!» В похожей на аквариум комнатке охранника сидел его старый знакомый. «А, это ты, Диего», — сказал Рихтер, узнав товарища, который открыл стеклянную дверь и вышел к нему. «Что ты тут делаешь?» «Попросили посидеть пару часов. За меня одну приятельницу по прежней жизни. Пока она сбегает ребенка из школы забрать. Да, школу уже заработали. Завидую. У тебя есть минутка?» «Дружище, давай побыстрее», — покачал головой Рихтер. «Я спешу». «Я не хотел об этом говорить, чтобы никто не подумал, что я псих». Парень переминался и ходил вокруг да около, будто не хотел делиться тайной. Вокруг в приемном покое были люди, но никто не смотрел на них двоих. Все были погружены в свои дела и суету. Поэтому он заговорил снова. «Когда мы летели, я почувствовал себя странно. Это было похоже на приход». Что он имел в виду? По-английски военспец услышал в ухе слово «трип». «Какое еще путешествие?» «Да нет же». Это так транслятор перевел сленг наркоманов, которым Диего воспользовался. Имелся в виду приход, ощущение после принятия дозы, глюк, галлюцинация, эйфория, измененное состояние сознания. Короче, меня вштырило, как после колумбийского кокса. Да, было время, когда я употреблял эту дрянь, потом соскочил. А там в воздухе почувствовал то же самое, только в 10 раз сильнее. Или в миллион. Как будто я могу поиметь самого дьявола, и еще силы останутся, чтобы закинуть лачи на этот Эверест или на Луну. Что ты скажешь на это, Макс?» Рихтер молчал. Ему захотелось закурить, по примеру Гаврилы, который, не стесняясь, доставал сигареты, не обращая внимания на зрачки старомодных камер. «Значит, там в полете мне это не показалось. Но это было не что-то, что внедрили в меня одного. Это какое-то направленное воздействие, очень сильное. Раз оно повлияло даже на полностью биологические объекты. А у этих тупых зомби в башне было что-то противоположное ему. Иван сказал бы, что это баф и дебаф. Чепуха. Я думаю, это атипичная реакция нервной системы на дыхание через аппарат», — сказал он вслух. «Такое бывает. Либо комплексная реакция на стресс, вызванный подготовкой и ожиданием боя. Вряд ли нам командование добавило что-то в еду. Даже если отбросить моральные вопросы, это слишком большой риск. Мы и без этого готовы были рвать врагов». «Понятно. Ты меня успокоил», — сказал Диего. Но по глазам Рихтер понял, что не убедил того. «Значит, показалось. Я тебе еще одну вещь хотел доверить, Макс. Как другу, а не как командиру. Я ведь был бандитом. Мафиози». Молодой партизан сказал это так, будто тайна его тяготила. «Я и так это знаю», — ответил военспец. «Нет, ты не понял. Я был не мелким автовором. Не только вытаскивал чипы из дохлых чуваков. Я настоящие мокрые дела проворачивал. И дурь мы распространяли, даже в школах. Я был в МС, их мексиканском отделении. Я был решалой, и на стрелке с пушками меня брали. Ты мои татухи видел? Такие обычно мелюзги не делают». «Ого, МС? Мара Сальватруча, бригада сальвадорских бродячих муравьев. Знаменитая организация, которая скоро исполнится 80 лет. Хотя какая в сущности разница? Бандит он и есть бандит. Это как в советском кино, которое любила бабушка. Там у него не закрытый, а открытый перелом». «Ну и что? Как думаешь, кому было выгодно, что такие молодые болтусы шли в бандиты, вместо того, чтобы учиться?» «Этим чертовым гринго и банкирам», — ответил парень. «Все боссы мафии были повязаны с этими шишками из Мехико-Сити. Но я-то думал, что у меня есть семья, клан, род, что я служу ему. Но когда мне понадобилась помощь, когда я влип, никто обо мне, блин, не вспомнил. Это в прошлом. Теперь я буду служить только народу, а не каким-то чупакабрам-кровососам». Сальвадорские бродячие муравьи. Рихтер читал о них в файлах. В свое время банду почти ликвидировали федералы и конкурирующие мафии. От нее отпочковывались отдельные бригады, исчезли цифры в названии, но суть оставалась прежней. И она всегда возрождалась, как гидра. Вход в банду только через убийство, желательно с отрезанием головы. В банде 200 тысяч человек. Значит, где-то в земле или на дне лежат минимум 100 тысяч безголовых трупов. «Ты убивал тогда?» – спросил его Макс. «Да, пару раз. Но они были плохие люди, и головы я им не отрезал». «Добряк. В сравнении с нашими главными отморозками я был панькой. А до этого я был в небольшой банде. Мы называли себя Муэртос Локос – бешеные мертвецы. На самом деле бригад с таким названием было хоть пруд пруди. Но мы были самые крутые из мелких. Носили маски с изображением черепов, шантажи, грабежи и все такое. И нашей визитной карточкой были черепушки, которые мы оставляли как знак, обычно от мелких животных». «Бешеные мертвецы. Нам это название бы тоже подошло», — подумал Макс. «Но вряд ли София это бы одобрила». Он знал, что перед штурмом небоскреба Диего отдал кому-то из тех товарищей, кто не летел, свой нательный крест и распорядился, как поступить в случае его гибели. Крест надо было передать его матери и что-то там сказать его девушке, оставшейся в Мехико, и так далее. «Короче, спасибо за уроки политической грамотности, Хефе. Я по-новому стал смотреть на все. Мне реально стыдно за свое прошлое. Если бы у меня был выбор, я бы стал таким человеком, как ты». Рихтер чуть не пустил слезу умиления. Без шуток. Максу вдруг захотелось дать ему важный совет, который он мог бы дать своему сыну. Про то, что нельзя никогда сдаваться. Неважно, противостоят ли тебе люди или костная материя. Трудно, удвой свои усилия. Не получается, утрой их, учетвери, упятери. Стисни зубы, мать твою. Не жалуйся, не жалей. Никогда не отступай. И когда-нибудь все стены рухнут. Но он понимал, что это смешно. Зашибательски смешно давать советы о достижении жизненного успеха, когда ты разыскиваемый по всему миру преступник, и все твое имущество умещается в айпаке за спиной. Даже на его небольшую собственность в Великобритании, включая долю в доме, наложили арест. А всю его электронику, от мелочи до техники умного дома, его машину конфисковали. В компенсацию ущерба, который он якобы нанес своими действиями всему человечеству. Диего, по крайней мере, был на своей родине, а у него самого не было ни одной страны, которую можно было бы назвать своей, только призрак нового мира. Пусть даже успех не в деньгах, но и чинов с должностями ему тоже не досталось, и даже квартиру в Мехико в собственность не дали, хотя кто-то уже, как говорят, урвал и не одну, а иногда и с машиной в гараже. Но Максим знал, что из него хреновый педагог, и этот парень был ему не сын, а учить ему разуму здорового лба как-то глупо. Я ему что, проповедник и свидетели Иеговы? Не буду я говорить ему слащавые слова. Пусть сопли не распускает, так-то он не тряпка. Ерунда, мучача, мы тут все не ангелы. Выкини это из головы, иди лучше к своей мухере, то есть сеньорите. Я так и сделаю. Только сначала мы сходим с ней в базилику Божьей Матери, Марии Гвадалупской, вспомним всех наших погибших и поставим свечки. Это был намек и камень в его огород, но Рихтер пропустил его мимо ушей. Он уже попрощался со всеми, кто погиб, и даже выпил рюмку за упокой, хотя и был трезвенником. Какого лешего он еще должен идти в храм? Сам он ни во что не ставил такие ритуалы, хотя понимал, что среди поголовно суеверных вояк не стоит трындеть об этом. Да что там вояк? Это они еще пилотов не видели. Всю жизнь его атеизм и рационализм старшие коллеги считали юношеской бравадой и подростковым нигилизмом. Типа, ты еще повзрослеешь и одумаешься, даже когда ему минул тридцатник. При том, что ни одной аварии с человеческими жертвами на дирижаблях «Титан» не случалось, и никакого суицидального таланта не хватило бы пилоту, чтобы разбить этот аппарат даже намеренно. Поэтому он сделал вид, что не понял намека, и сказал Диего, обретшему веру, что у него еще дела в городе, поэтому ему надо идти побыстрее. В общем-то, это была чистая правда. Но его главным делом было просто немного отдохнуть и поспать. Рихтер знал, что ответ на угрозу извне нарвласть, запоздала, по его мнению, начинает массовую мобилизацию. Указ об укреплении вооруженных сил включал пункт об упразднении принципа добровольности при комплектовании народной милиции. Одновременно началось ужесточение режима для мирного населения. Постановление номер 5006-507-КТ гласило: «Безотлагательно начать очистку от нежелательных элементов территорий, объявленных прифронтовыми». Список территорий и нежелательных элементов прилагался. Ходила шутка, придуманная еще при старом режиме, что надо сообщать на соседей первым. Мол, свидетели, конечно, в застенках тоже пытают, но обвиняемых пытают сильнее. Но большинство жителей Мехико об этом не задумывались. Они праздновали и радовались. Особенно беженцы, возвращавшиеся в полупустой город, чтобы, как они надеялись, вернуться насовсем к мирной жизни. Максим смотрел на них всех. На мужчин, женщин, детей, молодежь, средний класс, сезонные рабочие мигранты из еще более бедных стран – Гаити, Сальвадора и Гватемалы, и даже из Африки. Его наметанный глаз без подсказки научился их различать. Почти вчера некоторые из них жили в долг, платили проценты за микрокредиты, но платили макроналоги и покупали еду по макроценам. А сегодня у них был праздник непослушания. Парижская коммуна тоже первым делом простила людям недоимки и долги. Прогнозирование было явно не их сильной стороной. Армия аутсайдеров, которые не понимали, что борьба только начинается. Теперь они ликовали, и, видя его форму и его потрепанный вид, замечая синяки и ссадины на лице, которые они сразу определяли как боевые, это действительно были следы от ударов пуль по шлему наноброни, звали его выпить с ними. Рихтер вежливо всем кивал и улыбался. Жал протянутые руки, но вежливо отказывался и отстранялся. Меньше всего ему хотелось сейчас развлекаться. Всеми правдами и неправдами попытался уйти, пока не выбрался из толпы на свободное пространство. Среди всех лозунгов, которые звучали вокруг, ему запомнился один. «La Revolution Mundiale» — «Мировая революция». Но он почему-то вспомнил популярный в этих краях футбол. Да, революционный мундиаль продолжался, они забили гол, вот только теперь мяч был у противника. На других континентах ситуация была далеко не такой радужной, а если быть честным, то почти провальной. Все, что оставалось, защищать свои ворота, точнее, свои завоевания. Вечерело. Вдыхая разреженный горный воздух, к которому он уже привык, Максим еще раз вспомнил Кортеса, который, прежде чем с горсткой своих соратников залить эту землю кровью, сжег свои корабли, отрезая своей команде путь к отступлению. А ему самому не понадобилось ничего сжигать, ни мостов, ни кораблей. Полная свобода. Ему было легче, чем тому же Сильвио. Его не ждал ни кот, ни ретривер. Но все было хорошо. Никогда так спокойно военспец себя не чувствовал. Руины города дымились. Тысячи трупов еще лежали под завалами. Это была то ли ночь печали конкистадоров, то ли день гибели ацтекского Теночитлана. И он понимал, что это еще далеко не конец. Дело еще было море. Надо было наводить порядок. Уже поступили жалобы, что какие-то типы с автоматами, заявляя, что они из авангарда, творят беспредел, избивают даже не богатых, а просто чуть более обеспеченных жителей города, чем нищие. Грабят и вымогают, а тех, кто не платит, поджигают, облив бензином. Но пока люди радовались, что прощенные долги, что впереди невероятное ослепительное будущее, счастье, как и горе, социальный конструкт. Если мы знаем, что должны убиваться от сломанного ногтя или неудачного селфи, мы будем. А если в обществе принято нормально относиться к смерти половины детей в младенчестве, то легко предугадать реакцию индивида. Но когда ты один, ты сам решаешь, что для тебя счастье. И почему не считать счастьем возможность участвовать в самой важной борьбе в истории человечества, подумал Максим. А еще Рихтер вдруг вспомнил, что надо посмотреть тот ролик, который переписал ему покойный Иван Комаров. Диего Гарсия погибнет через неделю в обычном патруле в спокойном спальном районе, убитый выстрелом в спину. А война? Война действительно только начиналась.